Глава 7. Интерлюдия. «Ты должна убедить свою дочь остаться жить в нашем королевстве», — говорил король Лаус II своей сестре. «Мы не можем позволить ей уехать. Гениальные артефакторы рождаются очень редко, понимаешь?» Райана прекрасно это понимала и поспешила ответить венценосному брату. «Лаус, я уже ее познакомила с Аленом Пале, самым красивым свободным мужчиной в столице. Еще и древнего рода, с хорошими манерами и вполне богатого. На балу кто только ее не приглашал, одаривая комплиментами и вниманием». «Ха!» — фыркнул Лаус. «Я наблюдал за ней. Девчонка не так проста, как хочет показаться. Ей не нужны эти расфуфыренные павлины. По донесениям разведки, у нее в женихах сам лорд Винни Аскаль. Ей твои красавцы с белыми зубами неинтересны». Она отдавила ноги всем своим вчерашним кавалерам. Но при этом выглядела как наивная овечка, хлопала глазками, мило улыбаясь. Король взял паузу, сделал большой глоток воды из хрустального высокого стакана и снова навис над Миледи Бри. «Мелисса хочет поскорее удрать в свое королевство Виль. Это я понял еще вчера. Хочет снова под крылышко Крома Касси. А он уже зажрался, золото гребет лопатами. Не могу позволить такого». Мужчина в сердцах стукнул по столешнице и объявил. «Если не получится ее убедить остаться у нас по доброй воле, отправим ее в Ойру. Пусть пашет во благо короны, взаперти». Райана сглотнула и незаметно оттерла вмиг вспотевшей ладони о платье. «Как скажете, ваше величество». Лаус тут же бросил подозрительный взгляд на сестру и нахмурился еще сильнее. «И не вздумай ей все рассказать». «Мелисса». «Леди Мелисса, к вам посетитель», — обрадовал меня дворецкий. «Лорд Ален Пале. Он ожидает вас в зеленой гостиной». «Благодарю, Гарри», — кивнула я старику. «Буду через несколько минут». Мужчина кивнул и прикрыл за собой дверь. Оставшись одна, я малодушно села в кресло и поджала ноги. «Что-то нехорошее у меня предчувствие». Что именно меня смущает и бередит душу, понять никак не удавалось. Весь вчерашний бал король следил за мной, как голодный кот за жирной мышью и не менее упитанным голубем. Мне очень не понравилось столь пристальное внимание к моей скромной персоне. Вся пронизанная нехорошими мыслями, я все же собралась с духом и спустилась вниз. Ален находился там, куда его отвез Гарри. В малой гостиной со стенами, обитыми светло-зелеными шелковыми тканями. Красиво и богато смотрелось, должна заметить. Со вкусом. Светлая лакированная мебель, тяжелые темно-зеленые портьеры, бежевый пушистый ковер на полу. Все кричало о том, что мать далеко не бедствует. «Добрый день, прекрасная леди Мелисса!» Похромал ко мне Ален. «Вот какой настойчивый!» Я еле сдержалась, чтобы не покачать головой. И галантно склонив в приветствии голову. «Сегодня мне ходить несколько, неудобно. Оттого не откажете в милости прокатиться со мной в Ланду?» «Добрый день, лорд Ален». Присела я в легком книксоне и задумчиво прикусила губу. «А почему бы, собственно, и не прогуляться? Не сидеть же в такой чудесный солнечный осенний день дома. Погодите немного, пальто накину». С этими словами я резко развернулась и вышла из комнаты. Ланда оказался экипаж с открытым верхом. На козлах сидел приятный наружности возница. Лорд лично помог мне взобраться внутрь, и через минуты мы катили по людным в этот час улицам. «Лорд Ален», — обратилась я к молодому человеку, «расскажите про вашу столицу и людей, которые здесь живут». Мужчина приосанился и начал рассказ о любимом городе. Сначала основания и до современности, вплетая в достаточно интересный монолог исторические справки о том или ином месте, которое мы проезжали. «Сейчас мы свернем на Купеческую улицу. В ее конце стоит очень древний особняк купца-артефактора. С этим домом связано великое множество легенд. В данный момент там разместился музей с его подделками». Я слушала Рыжика и с интересом вертела головой по сторонам. Так прошло пару часов. И лорд вдруг предложил. «Можно вас пригласить в самую лучшую в столице гостиницу?» Мои брови тут же подскочили вверх, и Ален поспешил добавить. «Там прекрасный ресторан». «Я не против. Вы, когда не пытаетесь сильно понравиться, вполне приятный собеседник, лорд Аллен. Ляпнула я, а парень растерянно уставился на меня. Вы очень прямолинейны, леди Мелисса. Наконец сказал он. Лорд Аллен, смутилась я. Я вчера вам отдавила ногу. Простите, не со зла. Ваша безбашенность меня умиляет, и это вдвойне усиливает мой к вам интерес. Ну вот, снова приплыли-приехали, снова заново. Рыжий лорд заметил перемену в моем настроении и тут же примиряюще поднял ладони. Простите, я просто таким образом хотел сделать вам комплимент, ничего более. Странный какой-то комплимент, подумала я про себя, но все же кивнула, принимая извинения. Карета плавно свернула на очередную улочку, и тут под ноги коню, откуда ни возьмись, выскочил тощий чумазый ребенок. Нужно отдать должное мастерству нашего кучера. Он успел вовремя натянуть вожжи и остановить возмущенно всхрапнувшего до сего действия коня. «Ледя, подайте на хлебушек!» Тут же подскочил к нам мальчонка. «Немного, полмедяшки хватит!» «А ну, брысь отседова!» прикрикнул на него возница. Я бросила взгляд на Алина и заметила на породистом красивом лице тень презрения, тут же исчезнувшую, когда мужчина понял, что на него смотрит. «Не кричи, Паша!» — сказал он кучеру. «Лови, малец!» И широким жестом кинул постреленку, блеснувшую на солнце серебро монетку. «Ох, лорд светлейший! Благодарствую!» Шутливо поклонился малыш и, сверкнув на меня темными бусинками глаз, скрылся в толпе. Это было очень благородно с вашей стороны. Все же решила я похвалить Алина. Но у меня возник вопрос. Как в таком небедном королевстве столько нищих и голодных людей? С чего вы взяли? Удивленно поднял брови мой собеседник. Видела дома при въезде в город и условия, в которых там живут люди. Очень печальные. Карета тронулась, и я замолчала, опасаясь прикусить язык. Как только ход нашего транспорта выровнялся, лорд Пале решил все же ответить на мой вопрос. «Там квартал бедняков. Неужели у вас в королевстве Виль нет ничего подобного?» «Отчего же?» — склонила я голову к плечу. «Бедные люди тоже имеются, но в сравнении с вашими они чуть ли не зажиточные крестьяне». Мужчина пожал плечами и сменил тему. «Гостиница, в которую мы с вами сейчас направляемся, была построена более сотни лет назад». Но я уже не слушала Алина и думала, что же не так в этом королевстве? Отчего мне с первого дня настолько здесь неуютно?